Глава 38. Тот самый марафон. Алина. Идеальный завтрак он каков? У каждого свое понятие об идеале. А мне главное, чтобы вкусно и полезно, и сытно, и красиво. Грибочки, поджаренные на нескольких пшиках масла, затем залитые смесью из молока, двух белков и одного желтка. Куда я делал второй желток? Мусорки родимые, потому что, как оказалось, основной вред от яиц — желтки, которые больше, чем в 6 раз калорийнее белков. Вкусные заразы. Но если добавить в блюдо 1, а не 2, это существенно снизит калорийность, а вкус почти не изменится. Есть еще секретный секрет. Специи практически не добавляют калорий блюду, так что ничто не мешает сделать его магически вкусным благодаря травам, перцу, гранулам чеснока и лука. Соль, кстати, тоже никак худеть не мешает. Для меня это вообще было открытием. Я-то думала, что худеющие должны избегать соли, ибо она дает отеки и вообще дико не полезна. Но если с солью не маньячить, то она вполне себе никак не мешает. Мешают быстрые углеводы от пирожных, мороженых и прочей вкуснятины, которые дают те волшебные отеки ног, лица, попы. На попе не отек, конечно, собираются лишние килограммы, но это уже детали. Естественно, если слопать на ночь баночку соленых огурчиков, утро будет веселое, с богатыми, качественными мешками под глазами и сильно развивающейся ненавистью к себе. Но если просто в меру солить еду, ничего этого не будет. Мучить себя безвкусными блюдами не надо. Замечательный омлет с грибами на завтрак для Алиночки. Готовлю его и мурлычу. А за окошком ярко светит солнышко, предвещая прекрасное утро. И вообще настроение на соточку. Пофиг, что жуткая рань, я привыкла завтракать каждый день, даже готова для этого встать на полчаса раньше. К тому же, последнее время заметила, натощак меня начинает дико тошнить. Наверное, сказывается переход на правильное питание или слишком падает сахар в крови. Блюдо получилось богическое. 200 граммов вкуснятины на выходе, а суммарная калорийность всего 170 калорий. Ну, красота же. Плюс к этой роскоши вкуса 2 десерта. Да, 2 десерта мне одной маленькой обжорки. Последнее время, если 2 десерта не слопаю, чувствую себя голодной. 100 граммов творога нулевки, перемешанных с 50 граммами сладчайшего вишневого варенья, по 20 калорий на 100 граммов. Да-да, оказывается, такое бывает. ППшное варенье без сахара. Причем на маркетплейсах можно найти практически любые вкусы, даже манго с маракуйей. Но это если вдаваться в детали. Итак, творог с вареницем, а к этому еще маленькую тарелочку овсяной каши с другим вареницем и... Я из кухни готова выкатиться шариком. А вреда здоровью ноль, как и фигуре. Я вообще молодец и просто красавица. За 2 месяца упорных усилий я умудрилась постройнеть на целых 9 килограммов. Стартовала 72, что при моем росте 1,60 м, конечно, перебор. А то сейчас вешу гордых 63. Не знаю, кто как, а я очень собой довольна. Светка бухтит, конечно, что надо бы худеть до 50, но я что-то сомневаюсь, что это так уж нужно, и так себе нравлюсь. Мне помогли постройнеть новые знания о продуктах питания и, конечно же, рецепты низкокалорийных и вместе с тем вкусных блюд, а также ежедневные тренировки, заряд бодрости и позитива. К слову, знания о правильном питании я получила совсем не от своего гуру по похуданию по имени Светлана. Вот той рецепт на все случаи один, зашей рот и всего дел. Ну, чтоб туда уж точно ничего не попало. Только разве это здоровый способ похудеть? Фигушки с маслицем. Или, как в моем случае, фигушки с парой пшиков масла на сковородке. Когда человек худеет на голоде, при этом не занимается спортом, что у него сжигается первым? Правильно, мышцы. А для сжигания жира мышцы очень даже нужны. Худение на голодание не полезно и вообще опасно. Тут важен баланс. Еда, пищевые добавки, тренировки, а главное — настрой на здоровый образ жизни. Убрав посуду, я выхожу из кухни, готовая к новому дню, пожалуй, самому важному за последние месяцы. Но на моем пути возникает заспанная Светлана в пижамке с Винни-Пухом. «Омлетом так пахнет! Я тоже хочу, ты мне сделаешь?» — спрашивает подруга. При этом даже не добавляет слово «пожалуйста», ведь уверена, что я не откажу. Да, за 2 месяца совместного проживания со Светой я поняла одно — кто-то ленивая жопа. Этот кто-то не я. Светка лучше будет куковать голодной, чем пойдет и хоть что-то сама себе приготовит. Или возьмет один из моих самых простых рецептов правильного питания. Да что там, она даже в магазин не сходит. Ишь ты, деньги тратить на еду — какое мещанство. Для этого ведь есть Алина. А до меня был Масик, который, по-моему, решал большинство ее бытовых проблем. Ведь даже домработницу оплачивал, чье место благополучно заняла я, потому что у Светланы маникюр, депрессия и вообще... Вот не удивляет меня, почему ее Масик сбежал. Хотя у человека горе, а я тут разумничалась не в меру, слава богу, что про себя. У меня, впрочем, тоже горе. Ровно такое же, как у нее. Любимый человек, тетю, но я свое горе предпочитаю переживать по-другому, загружая себя полезными занятиями. Свет, нарезанные порции шампиньонов в морозилке, расфасованные по пакетикам, яйца в холодильнике, как и молоко. Сделай сама, пожалуйста, а мне надо бежать, иначе опоздаю. Моя дорогая подруженька к отказам не привыкла. Смотрит на меня недовольный гарпий. У тебя еще полно времени. Тебе на работу к 9. Сегодня марафон. Напоминаю ей. А то, похоже, забыла. Мне надо к 8 уже быть на месте сбора. Я что, зря столько тренировалась, бегала? Костюмчик лучше зацени. Я кручусь перед Светкой в новом спортивном костюме. А он не оверсайз. Легкие брючки облегают попу. Спускаются прямо, немного подчеркивая бедра. Плюсом к этому куртка, которая подчеркивает талию. А талия-то есть. И я молчу, сколько мне пришлось делать наклоны и качать пресс, чтобы она у меня появилась. Светлана хмурится еще больше, но смотрит на меня оценивающе. Потихоньку лицо ее светлеет, она кивает. «Голубой тебе к лесу. Ладно, беги, бегунья. Порви там всех». И я готова порвать всех. Ну или хотя бы надорвать, а там как получится. Я ведь бегаю всего ничего, ни разу не профи, но очень постараюсь быть не на последних местах в марафоне. Тем более, что организует его товарищ Борис Закревский, мой вреднейший босс. Напоследок кручусь перед зеркалом в прихожей. Поправляю хвостик, крашу губы персиковым блеском. Красота — страшная сила. Я себе вправду нравлюсь. Нравлюсь и нравлюсь ровно до того момента, пока не попадаю на место сбора для участников благотворительного марафона, что располагается на стадионе неподалеку от нашего офиса. А там... Мистер Хмурые Брови тут как тут, чтобы испортить мне настроение. Только он меня видит, как его лицо превращается в надменную злобную маску. Господи, каким взглядом он меня окидывает. Будто я не похудела, а набрала 30 кг. Еще и оделась, как бомжиха. Но я-то знаю, что отлично выгляжу. Что ему не так? У него, по ходу дела, ко мне личная и очень сильная неприязнь. А я ведь ничего не сделала, чтобы ее вызвать. Работаю тихонечко в отделе, куда он меня сослал. Вежливо с ним здороваюсь при встрече. Конфликтов не устраиваю. В любовнице не напрашиваюсь. Изо всех сил стараюсь держаться подальше. Чем я плоха? Чем не угодила? Я уже очень хочу стащить себя кроссовок и надавать Борису по наглой морде. После неприязненного взгляда Бориса Викторовича мне уже и солнечное утро не мило, и отличная погода не радует, как и перспектива продемонстрировать свои новые спортивные навыки. Все, чего хочу, это провалиться сквозь землю. Откуда это мерзкое чувство? Я ведь ровным счетом ничего не сделала, чтобы его заслужить. Но когда Борис Викторович на меня смотрит, поневоле чувствуя себя за что-то виноватой, знать бы за что. Нерешительно подхожу к стайке коллег из отдела продаж, здороваюсь. Стараюсь сделаться незаметной, хотя еще совсем недавно собиралась звездить в своем новом голубом спортивном костюме. И снова натыкаюсь на недовольный взгляд Бориса Викторовича, который стоит чуть поодаль, возле стола с какими-то бумажками. Он зычным басом отдает приказ. «Алина, вам нужно особое приглашение. Подойдите и зарегистрируйтесь. Почему все должны вас ждать?» А я ведь раньше пришла, и никто меня особенно не ждет. Третьего коллектива вообще еще нет. Я не опоздала, чтобы делать мне такую отповедь. Только тут замечаю, что на столе, возле которого прохлаждается наш директор, беседующие женщины неопределенного возраста, разложены бейджики с именами участников. Мысленно хлопаю себя ладонью по лбу и иду в указанном направлении. Ну да, зарегистрироваться не помешало бы. «Алина Вишнякова», — представляет меня Борис Викторович. Будто я сама, ну никак не могу произнести своего имени. К тому же после развода я теперь Малышева. Но кто я такая, чтобы поправлять господина директора? К тому же паспорт еще поменять не успела. «Тоже из ваших?» — спрашивает женщина деловито. «Да, моя», — отвечает директор. При этом корчит морду, будто сожрал несвежую мандаринку, и поясняет. «Запишите в участники от фирмы Smart Marketing». Мне выдают бейджик участницы. Я вешаю его на шею и спешу убраться подальше к своим. Из-под лобби наблюдаю, как к столу подтягиваются другие участники. Регистрация в самом разгаре. Всего нас тут человек 150, не меньше. Работники 3 фирм. Мы толпимся у старта, ждем объявления начала благотворительного марафона. Я с неким страхом смотрю на здоровенные круги стадиона, коих мне сегодня придется пробежать целых 10. 10 заветных кругов. Я тренировалась бегать по утрам и даже по вечерам, усиленно ходила в спортзал. Надеюсь, как-то справлюсь с задачей. Стою рядом с коллегами, жду начала марафона и стараюсь себя успокоить. Это просто пробежка, такая же, каких за последние месяцы у меня были десятки. И плевать, какое место я займу. Если что, не почку же проиграю, верно? Даже не премию. Денек для бега отличный. Куда лучше провести его на стадионе, а не в душном офисе. К тому же завтра 8 марта. Можно будет отдохнуть, поваляться в постельке подольше. А сегодня, зная себя, Алина, наслаждайся теплым весенним утром, природой, свежим воздухом. Я тяну носом, вдыхаю свежий воздух, а он... Вот нифига не свежий. Вокруг меня толпятся люди, каждый из которых, видно, посчитал своим долгом чем-то надушиться. Оно логично, конечно. Бег — это дело очень энергозатратное, и попотеть придется немало. Вот люди и напшикались дезодорантами, кто во что гораст. Но мне от этого не легче, вот ни разу. И вообще, желудок будто расстроился. Хотя сегодняшний ансамбль блюд, что я слопала на завтрак, был в моей спортивной жизни совсем не первым. Завтрак, можно сказать, уже для меня традиционный. Все продукты свежие. Вряд ли мне стало бы плохо от привычной еды. И все-таки тошнит. Аж вырвать хочется. Может, водички попить? Но это надо идти к столу со стаканчиками, а он вдалеке. Я могу не успеть вернуться, ведь до старта всего несколько минут. Да и есть шанс, что от этой водички мне в результате станет окончательно плохо. Не могу понять, почему мне так не по себе. А потом явно чувствую на себе взгляд. Особенный, пудовый, директорский. Вот наверняка мой организм бунтует из-за него. Чуть поволновалась, вот тебе и тошнота. Ведь человеческое тело нежное от природы. Хоть снимайся с участия на марафоне, честное слово. А то как станет хуже где-то на круге на втором. А Борис Викторович все продолжает на меня глазеть, пусть и стоит чуть поодаль. Чем дольше он смотрит, тем хуже мне делается. А он будто наслаждается моими мучениями. Чувствую в его взгляде что-то вроде превосходства. Может, он видит, что мне плохо, и злорадствует. Типа слабачка Алина норовит удрать еще даже до начала марафона. Я дотрагиваюсь до щек, а они ледяные. Наверняка я сейчас бледная, как поганка. И директор стопроцентно это приметил. Теперь, небось, думает, что я испугалась. Нет, нет, я не сдамся. Плевать на самочувствие. Буду бежать из последних сил, буду стараться и докажу, что за последние 2 месяца я стала совершенно другим человеком. «Готовимся!» — слышится окрик ведущего. И я вместе с остальными коллегами становлюсь на старт. Господин директор в марафоне участия не принимает, хотя сам пришел в спортивном костюме. Как и другие директора фирм, он один из судей, наблюдателей, становится на возвышении неподалеку от линии старта, следит за действием орлиным взором. «На старт! Внимание! Марш!» Чувствую бешеный всплеск адреналина в крови и устремляюсь вперед.